Третье. Государь очнулся от стука колес. Без сознания он был считанные секунды, но за это время в его голове произошло изменение. Как будто потеря сознания в самый неподходящий момент решила важный вопрос, и он остался далеко позади, где-то в районе Псковой станции «Дно». Пусть этот вопрос не был разрешен до конца, но надо было жить дальше, куда-то ехать, чем-то руководить и без конца наступать или отступать. Это уже как Бог даст. «Где мое отречение?» — спросил он у Фредерикса. «Какое отречение?» — не понял министр двора. Его лицо изобразило изумление. Он начал шарить вокруг руками, словно слепец или многорукий Шива, зачем-то переставил со столика фотографию дочерей Николая Александровича, заглянул под нее, пытаясь обнаружить злополучный листок, потом отвернул портьеру и развел руками. «Нет». «Но его же привезли депутаты Государственной Думы». «Депутаты уехали», — ответил Фредерикс, «и увезли с собой все, что привезли». «Но я ведь помню». «Я сейчас сам напишу». «Не боже мой, ваше величество, вы очень устали, и вам необходим полный покой». Государь приподнялся на диване и кротко заглянул в глаза министра. «А куда мы едем?» «Возвращаемся в Царское село по вашему приказу». «В Царское?» «Очень хорошо. Значит, поезд пропустили назад». «Как могут ваш поезд и не пропустить?» «Но там же Совет солдатских депутатов, мне говорили. Он может воспрепятствовать». «Нам могут воспрепятствовать только снежные заносы», — предположил граф. «Совдеп и заносы одно и то же». «Именно. Солнышко пригреет, и нет заносов. Настанет тепло, и нет совдепа». «Куда же он денется?» «Растает вместе со снегом». Государь задумался, спустил ноги на ковер и начал искать тапочки, елозя голыми ступнями. Из-под армейских брюк выглядывали белоснежные подштаники. «Вы говорите о расстрелах», — предположил он. «Я говорю о виселицах. На этих подлецов жалко тратить пули. Только веревка и древесина, негодная для строительных работ», — объяснил свою позицию министр двора. В его глазах зажглась нешуточная страстность, которую можно было притушить лишь напускным равнодушием. И это у сухопарого старика, которому нужно сушить сухари и думать о душе. Усы жесткие, закрученные кверху, чем-то похож на кайзера. «Да, быть может», — неопределенно заметил государь. «Как Бог даст». Он как будто выбирал между петлей и пулей, не в силах предпочесть одно из двух. За окном был свет папиросной бумаги, которую приставили к зажженной лампочке. Настенные часы показывали половину десятого утра. Внезапно вагон дернулся. Заскрежетали тормоза. Государя мотнуло к стене, и он чуть не ударился головой. Паровоз дал гудок и встал. «Опять революционные заносы», — предположил Николай Александрович. «Заносы, но климатического характера. Мне бы очень хотелось подышать свежим воздухом». Глаза государя сделались просительными, как у ребенка. Ему невозможно было отказать. В сопровождении министра двора он осторожно сошел на заснеженную землю, предварительно ощупав ее сверху ногой, как купальщик пробует холодную воду. Сапог уперся в наледь. Кинжал съехал с левого бока к животу. Папаха сидела как-то криво. Свежий воздух провинции взбодрил его. Он глубоко вздохнул и поднял глаза к небу. Солнце напоминало кусочек масла, плавающего в налитом молоке. Весна, а там Ливадия, уютный дворец с прекрасным розовым садом и купанием для детей. Хочу в Ливадию и поскорее. Государь увидел, что на соседних путях стоит длинный курьерский состав, по-видимому, заграничный, что комендант его поезда переговаривается о чем-то с машинистом курьерского, возбужденно жестикулируя, что пассажиры выползают по одному, чтобы размять ноги. «Сейчас тронемся, Ваше Императорское Величество», — пробормотал комендант, подбегая. На подъезде к Петрограду столпилось около десятка поездов. Их хотят пропускать в порядке общей очереди. Как вам это нравится? Они действительно тронулись и с ума посходили, — возмутился Фредерикс. Его императорское величество должен ждать десяток поездов? Говорят, теперь демократия. Только несколько дней меня не было в столице, и уже демократия. А если несколько недель не будет, то настанет коммунизм. «Кто у меня в правительстве отвечает за железные дороги?» — подумал Николай Александрович. «И есть ли оно правительство?» «Железные дороги есть, а правительства нету», — произнес кто-то слегка картавя. Государь оглянулся. Позади него стояла интеллигентная пара, вышедшая, как он, прогуляться из международного вагона. Обоим около 50. Он рыжеват, с короткой бородкой и профессорским смягчением буквы «Р». Она с одутловатым лицом женщины, страдающей базедовой болезнью. «Неработающие железные дороги?» «Показатель кризиса», — произнес картавый, с интересом заглядывая в лицо государю. «Вы, должно быть, с Кавказа». «Да, можно и так сказать». Ушел от определенного ответа государь-император. Ему было неприятно, что интеллигентная профессорская пара не признала в нем самодержца. Совсем разболтались. Наверное, тоже юристы, потому что ничего не смыслят в практической жизни. Что с этими юристами делать? «И как там у вас на Кавказе, товарищ?» — поинтересовался картавый. «Все ли спокойно?» «На Париуле, Кинзмарауле, Хачапуре», — сказал государь-император, прикрывая ладонью отсутствие переднего зуба. «А всеобщая рабочая стачка?» Здесь паровоз царского поезда дал длинный предупредительный гудок. «Нужно возвращаться, Ваше Императорское Величество», — шепнул Фредерикс на ухо государю. Взял его под локоть, повел к салон-вагону. Фредерикс обернулся и, сделав круглые глаза, погрозил профессорской паре кулаком. «Что это он, Надя?» — спросил картавый у своей спутницы. «В кандалы!» — страшно произнес граф одними губами. И вслед за царем запрыгнул в поезд. «Должно быть, кавказский князек», — сказал картавый, провожая их взглядом. «Лезгин или черкес. Реакционнейшая публика, я вам доложу. Они чувствуют себя хозяевами России, а за душой ничего нет. Со времен Шамиля они очень измельчали». «Это не черкес, Володя», — ответила спутница. «Это, по-моему, царь всея Руси». «Бесцветный феодал в карнавальном наряде?» Не поверил ее супруг. «А вы на поезд посмотрите». Императорские вагоны, отливая голубизной чистого неба, медленно проходили перед ними, устремляясь к Петрограду. Мягкие рессоры поддерживали их, как тихое море поддерживает усталую лодку. Хорошо смазанные колеса почти не стучали. Солнце играло на стекле узких окон, зашторенных дорогой драпировкой. «Поезд архи странный, вы правы», — согласился Владимир Ильич. «У нас международный вагон, и то сильно проигрывает этим». «Если этот кавказец государь, то ваша встреча поистине судьбоносна», — предположила Надежда Константиновна. «Плохая примета», — согласился муж. «Первое впечатление от России — на тебе, кровавый тиран. К чему бы это? Карьере вас ожидает головокружительный взлет». «Нет, не верю». «И почему у меня под рукой не оказалось бомбы?» — пробормотал Ульянов с тоскою студента. Предположение жены ему казалось неприятным. Он давно не был в России, встреченный им Лезгин лишь отдаленно напоминал Николая Кровавого, которому он прилюдно испытывал жгучую ненависть, а в глубине души, наедине с самим собой, был совершенно равнодушен. «Он что, ходит по путям без охраны? А где пулеметы, чтобы отстреливать революционеров? Непонятно и дико. Все наперекор собственным представлениям». Чувствуя себя обманутым, Ленин, подсадив супругу, с трудом забрался на площадку международного вагона. Будущее было покрыто полным туманом, и он ясно понял. Решение ехать в Россию было ошибочным. Это радикалы его совратили. Левка, с которым он состоял в переписке, да этот тезка Маркса, что все время радуется. «Покручусь немного и уеду обратно», — решил про себя Владимир Ильич. «Если меня, конечно, не арестуют. Посмотрим. Подумаем и взвесим. Тезис, антитезис, синтез. Надо бежать». Он тоскливо оглядел сугробы, лежащие по краям железнодорожного пути. Весенний наст обещал провалиться при первом же шаге, выпустив из-под себя колючую воду. А калоши мы-то и не взяли. Но какие калоши в Цюрихе? Нужно купить в Петрограде. Если там революция, то калош не будет, как в 905 году. Вот мы на калошах все и проверим.